поэтому проще ее оставить там, где была, в ватной упаковке местоимений. Вместо определенного имени — беспредельное семантическое расширение, покрывающее любой предмет пеленой намека и многозначительности, короче, сплошное «про это». Если заменить конкретное описательным, то жизнь приобретет расслабленную походку школьного хулигана. Вместо суммы — не обидим, вместо темы — чтоб не скучно, вместо даты — пару дней. Приезжая в Москву, я пользуюсь газетами для иностранцев. В остальных часы работы музеев заменяет репортаж «Весна приходит в Лужники». И только в России, представляясь, опускаю фамилию. Я уже не удивляюсь, когда лысый господин, крепко пожимая мне руку, называет себя Илюшей. Возможно, меня испортила за границей, где я отвык от спасительного зазора между тем, что говорится, и тем, что подразумевается. Отколовшись от своих, я взалкал однозначности и получил по заслугам как раз столько, сколько причитается. Точность ведь обоюдоострое оружие. Другого она ранит вызовом, тебя — вопросом. Всякая жизнь оказывается рискованным предприятием, если требовать от себя столь же конкретных ответов, что и от окружающих. Точность честна, проницательна и опасна тем, что требует больше ясности, чем мы можем вынести без ущерба для душевного покоя. Попробуйте определить, зачем вам любовь, деньги, слава, что нам дает закат и что шампанское, когда начинается старость и почему, где прячется Бог днем и откуда Он является бессонной ночью. Точность бывает душераздирающей, но именно это делает ее незаменимой. Растут только порванные мышцы. Не считай галок. Прошлое им заменял отчет, будущее — план. Из газет. Вопреки общепринятому, я доверяю цифрам куда меньше, чем буквам. Алфавит составляют графические знаки звуков, реально существующих в природе, но цифр в ней нет вовсе. Плод чистой умозрительности, они существуют лишь в нашем сознании, как сны, мечты или фантазии. Цифры бесспорно имеют отношение к физической реальности, только никто не знает, какое. Именно поэтому таблица умножения не давалась аборигенам. «Дважды два чего?» Резонно спрашивали они, объясняя назойливым миссионерам, что получится, если скрестить пару кенгуру с двумя бумерангами. Только научившись отделять число от вещи, мы сумели построить цивилизацию, загнавшую нас в гносеологическую ловушку. Наверняка, — решил прогресс, — известно лишь то, что поддается счету. Все остальное — не идущие в расчет сопли и вопли. Следуя этой зверской логике, шампанское от политуры отличает градус, кофе от чая — процент кофеина, умного от глупого — число процитированных книг. На самом деле цифра сомнительна даже там, где она вершит судьбой, как это случается с тотализатором. Чтобы ставить наверняка, продвинутые игроки заказали ученым математическую модель скачек. «Мы уже можем», — через год похвастались программисты, «предсказать успех квадратного коня в безвоздушном пространстве». Арифметика как алкоголь. Безопасно только в разумных пределах. Но определить их в обоих случаях мешает эйфория. Раз начав, трудно остановиться. Даже статистика полезна лишь в тех редких обстоятельствах, когда она имеет дело с чем-то простым и взаимозаменяемым, вроде гвоздей, из которых пытались сделать людей по совету незаурядного поэта.